Брин, всерьез увлекшийся молекулярной биологией, всецело поглощен той ролью, которую Google может играть в исследованиях клеточных биологов и других ученых. Они получили доступ к большим базам данных, которыми Google располагает сегодня, и к тем, которые у нас появятся через 10-20 лет, то есть получили возможность сделать нечто абсолютно новое, то, о чем раньше не могли и мечтать. Значимость этого процесса сложно переоценить. Генетика далеко не всегда дает однозначные ответы на вопросы медиков, но она дает информацию и статистику, на которые можно опираться в процессе принятия решений. На сайте Google пользователи смогут получить представление об элементах своего организма, отметил Вентер. Что значит иметь некую вариацию в гене? Что о ней известно? Раньше лишь несколько десятков ведущих ученых занимались этим и разъясняли миру, что все это значит. А теперь, благодаря Google, будет несколько миллионов ученых. Google дала людям возможность искать и находить нужную информацию за считанные секунды, продолжил Вентер. Что же может быть важнее, чем понимать свою природу и ее связь с болезнями и особенностями поведения? С помощью Google вы сможете получить представление о собственных генах. Для этого есть все возможности. Мы с Ларией и Сергеем обсудили все стороны проекта. Они действительно заинтересованы в его реализации. Стюарт Брент, инженер и футурист, также присутствовавший на эпохальном обеде, назвал это партнерство «союзом, заключенным на небесах». Вентер близко сошелся и с Ларри Пейджем. В апреле 2005 года Пейдж предложил Вентеру стать членом совета директоров фонда, спонсирующего строительство космических кораблей. Учредители фонда X-Prize Foundation последовали примеру Раймонда Ортейга, в 1920-х годах установившего награду летчику, который первым совершит перелет из Нью-Йорка в Париж. Ее обладателем, как известно, стал Чарльз Линдберг. Основной задачей фонда является стимулирование конкуренции с целью достижения прорывов в сфере космонавтики. С Google у них есть одна общая черта. Концепция разработки инноваций малыми группами талантливых специалистов, имеющих доступ к огромным ресурсам. Через несколько недель после того, как Google вышла на фондовую биржу, группа энтузиастов под началом Берта Рутена из компании Mojave Aerospace Ventures, финансовую поддержку которой предоставлял один из основателей Microsoft Пол Аллен, совершила суборбитальный полет на первом в мире частном космическом корабле и в результате получила Ansari X-Prize в размере 10 миллионов долларов. Пейдж, став членом совета директоров фонда в январе 2005 года, отметил, что рад представившейся ему возможности сотрудничать с фондом, оказывающим содействие науке. Вентер же заявил, что для него большая честь стать членом совета директоров столь прогрессивной организации. «Они стараются стимулировать конкуренцию в сфере космических полетов», — пояснил Пейдж. «У одного моего хорошего друга есть мечта полететь на Марс. Он решил создать ракетостроительную компанию и преуспел в этом. Я отправил ему электронное письмо, в котором попросил познакомить меня с некоторой статистикой. Итак, сколько стоит поднять 1 фунт в космос? Главная статья расходов — это топливо, которое сжигает ракета. Вывод шаттла на орбиту в пересчете на 1 фунт поднимаемого им веса стоит от 10 до 20 тысяч долларов». Теоретически нижний предел мог бы опуститься до 10-20 долларов за фунт. Для вас, то есть веса вашего тела, цифра, вероятно, соответствует стоимости дорогого авиабилета, не так ли? Как, по-вашему, сможем ли мы когда-нибудь понять, как приблизиться к этому уровню? Я думаю, да. Это станет серьезным прорывом и, наверное, позволит нам летать на Марс. На Земле же Пейдж видит себя и Google активными участниками борьбы с голодом и нищетой, с которыми предлагает бороться, развивая предпринимательство, мелкий бизнес и благотворительность. Особый интерес он проявляет к программам, в рамках которых людям в развивающихся странах предоставляются небольшие кредиты. Мухаммед Юнус из Бангладеш уже выдал малоимущим людям микрокредиты на сумму более 2 миллиардов долларов, по 160 долларов в одни руки. Эти деньги приносят ему реальную прибыль, — отметил он. Я считаю, что одолеть бедность нам вполне по силам. Солист группы U2 Боно более красноречив в этом вопросе, чем я, поэтому приведу вам его слова. Африка нуждается не в разговорах, а в реальной помощи.